«Мистер Зет». Примечание. Перевод Андрей Криволапов. 2015 год. Конец примечания. Джордж был сыном деревенского священника и внуком деревенского священника. Он воевал на Корейской войне, а когда война закончилась, решил тоже сделаться священником. Джордж был невинен и хотел помогать людям, попавшим в беду, а потому отправился в Чикагский университет. Там Джордж изучал не только теологию, он еще занимался социологией, психологией и антропологией. Так прошел год, и на летней сессии студентам вдруг предложили курс по криминологии. Джордж ничего не знал о преступниках, а потому записался на курс. Ему поручили отправиться в тюрьму графства и взять интервью у заключенной по имени Глория Сент-Пьер Грац. Она была женой Бернарда Граца, о котором говорили, что он наемный убийца и вор. По иронии судьбы, Грац оставался на свободе и даже не был объявлен в розыск, поскольку против него не нашлось улик. Жена его сидела в тюрьме по обвинению в хранении краденных вещей, и эти вещи наверняка украл Грац. Она не дала против него показаний, равно как и не смогла внятно объяснить, откуда еще могли взяться у нее бриллианты и меховые манто. Глорию Сен-Пьер Грац приговорили к году и одному дню, и она уже вот-вот должна была выйти на свободу, когда к ней в тюрьму заявился Джордж. Он хотел побеседовать с ней не просто потому, что она преступница. Интересен был тот факт, что у молодой женщины оказался поразительно высокий коэффициент интеллекта. Глория попросила Джорджа обращаться к ней по девичьей фамилии, которую она использовала в те дни, когда зарабатывала на жизнь экзотическими танцами. «Так и не научилась откликаться на миссис Грац», — сообщила она. «Берни тут ни при чем, просто так и не научилась». Так что Джордж называл ее мисс Сен-Пьер. Он беседовал с мисс Сен-Пьер через тюремную перегородку. В тюрьмах Джордж раньше никогда не бывал. Он уже записал в отрывной блокнот основные вехи биографии мисс Сен-Пьер и теперь перепроверял их. «Итак, вы бросили школу в начале старших классов и сменили имя с Франсин Певко на Глорию Сен-Пьер. Вы разорвали отношения с мистером Ф. и устроились официанткой в автозакусочную неподалеку от Герри. Там вы и познакомились с мистером Джи. С Арни Паппасом», — кивнула она. «Хорошо», — сказал Джордж. «Арни Паппас — это мистер Джи. Кстати, автозакусочная пишется в одно слово или в два?» «Одно слово, два слова. Да разве это вообще когда-нибудь писали на бумаге?» Мисс Сен-Пьер была девушкой миниатюрной, крошечная брюнетка, очень красивая, очень бледная и твердая, как кремень. Ей было скучно с Джорджем и его вопросами. Она без конца зевала, даже не потрудившись прикрыть свой бархатный ротик, и ее насмешливые ответы сбивали Джорджа с толку. «Умник из колледжа, вроде вас, из этого и 10 слов составил бы», — сказала она. Джордж пытался вести себя профессионально и продолжил деловым тоном. «Итак, по какой причине вы так рано решили прекратить образование?» «Мой отец был пьяница», — ответила мисс Сен-Пьер. «Мачеха сбежала. Я уже выросла, выглядела на 21. Я могла иметь все, что захочу. Арни Паппас подарил мне желтый Бьюик, кабриолет. Дорогуша, на кой мне сдались Алгебра и Айвенго?» «Хм», — хмыкнул Джордж. «А потом появился мистер Эйч, и они с мистером Джи устроили из-за вас кулачный бой». «На ножах», — поправила она. «Они бились на ножах. Стэн Гарбо, так его звали. Зачем называть его мистером Эйч?» «Ну, чтобы обеспечить конфиденциальность и защитить любого, о ком вы захотите мне рассказать», — пояснил Джордж. Мисс Сен-Пьер расхохоталась и через перегородку принялась показывать на Джорджа пальцем. «Ты собираешься защищать Стэна Гарбо? Да ты бы сначала посмотрел на него. Ох, как я хочу, чтобы ты его увидел». «Что ж», — пробормотал Джордж, — «возможно, в один прекрасный день мы встретимся». «Он мертв», — сообщила мисс Сен-Пьер. Она не казалась расстроенной, судя по всему, ей было вообще все равно. «Очень жаль», — проговорил Джордж. «Ты первый, кто сказал о нем такое», — усмехнулась мисс Сен-Пьер. «В любом случае», — продолжал Джордж, сверяясь с записями, — «когда он еще был среди живых, мистер Эйч предложил вам работу танцовщицы экзотических танцев в своем ночном клубе в Ист-Чикаго, и вы согласились». Глория снова расхохоталась. «Дорогуша, видел бы ты себя, видел бы ты свое лицо, ты же весь красный, оскривился так, будто у тебя лимон во рту. Она тряхнула головой. «Ладно, чем ты тут, по-твоему, занимаешься?» Джордж уже несколько раз объяснял ей и теперь вынужден был делать это снова. «Я говорил вам, — терпеливо начал он, — я изучаю социологию, а социология изучает человеческое общество». Не стоило говорить ей, что на самом деле он сейчас проходит курс криминологии. Это могло обидеть ее. Да и вообще не стоило говорить мисс Сен-Пьер лишнего. Они из людей умудрились науку сделать. Сумасшедшая, должно быть, наука получилась. Она еще в младенчестве, — сказала Джордж. «Как и ты, — заметила Глория. Тебе сколько лет, малец?» 21, — нахмурился Джордж. «Боже, 21! И каково быть таким старым?» Она откинулась на спинку. «Мне 21 будет только в следующем марте. Знаешь, встречая людей вроде тебя, я понимаю, что в этой стране можно состариться и так ничего и не увидеть. С такими, как ты, никогда ничего не происходит». «Я полтора года воевал в Корее», — сказал Джордж, «так что со мной кое-что происходило». «Я вот что тебе скажу», — продолжала Глория. «Я напишу книгу о твоих невероятных приключениях, а ты можешь написать о моих». Джордж впал в замешательство, когда она достала из кармана огрызок карандаша и пустую пачку из-под сигарет. Глория разорвала пачку и расправила ее, чтобы получился листок бумаги. «Чудненько», — сказала она. «Поехали, малыш. Мы назовем книгу «Захватывающая история мистера Зет», чтобы защитить тебя. Вы ведь родились на ферме, мистер Зет?» «Прошу вас», — взмолился Джордж, который и правду родился на ферме. «Я ответила на твои вопросы, теперь ты отвечай на мои», — она нахмурилась. «Ваш адрес, мистер Зет?» Джордж пожал плечами и продиктовал свой адрес. Он жил в каморке над гаражом декана богословской школы. «Род деятельности?» «Студент», — она помедлила. «В одно слово или в два?» «В два», — сиронизировал Джордж. «Студент», — проговорила Глория и записала. «А теперь давайте исследуем вашу личную жизнь. Мистер Зет, это ведь главная часть вашей науки, хоть она и в младенчестве. Пожалуйста, расскажите, сколько сердец вы успели разбить? Давайте начнем с мисс Эй». Джордж закрыл блокнот и слабо улыбнулся. «Вы очень добры, мисс Сен-Пьер. Спасибо, что уделили мне время», — промолвил он и поднялся на ноги. Глория одарила его ослепительной улыбкой. «О, прошу тебя, присядь», — проворковала она. «Я вовсе не была добра. А вот ты был добр, хотя я говорила ужасные вещи. Пожалуйста, пожалуйста, сядь, и я отвечу на любые твои вопросы, на любые. Задавай самые сложные, и я сделаю все, что смогу. Разве у тебя нет по-настоящему сложного вопроса?» Джордж сглупил, он расслабился и сел на место. У него был сложный и важный вопрос. Вся гордость куда-то испарилась, ему больше нечего было терять, и Джордж прямо спросил. «У вас очень высокий IQ, мисс Пьер. Почему девушка, которая настолько умна, выбрала такую жизнь? Кто сказал, что я умна?» «Вас обследовали», — сказал Джордж. «Ваш коэффициент интеллекта выше, чем у рядового врача». «Рядовой врач», — хмыкнула Глория. «Собственную задницу обеими руками не найдет». «Это не совсем так», — начал Джордж. «От докторов меня тошнит», — отрезала Глория. Она позволила Джорджу окончательно расслабиться, и тут вся ее доброжелательность испарилась. «Но еще больше меня тошнит от детишек из колледжа. Убирайся! Ты самый скучный болван из всех, кого я когда-либо встречала». Она презрительно махнула рукой. «Проваливай и скажи своему учителю, что я живу так, как мне нравится. Глядишь, сделают тебя спецом по таким, как я». В вестибюле к Джорджу подошел злобный чернявый коротышка. Он посмотрел на Джорджа так, словно собирался убить на месте. Голос у него был как у грача. Коротышку звали Бернард Гатс, и он был мужем Глории. «Ты там был с Глорией Сен-Пьер?» — рявкнул Гатс. «Верно», — вежливо ответил Джордж. «Откуда ты взялся? Чего тебе от нее нужно? Кто тебя прислал?» У Джорджа было рекомендательное письмо от профессора, который вел курс криминологии. Он протянул письмо Гатсу, тот скомкал его и отшвырнул. «Плевать! Она не должна ни с кем говорить, кроме адвоката и меня, и она знает об этом». «Она согласилась совершенно добровольно», — сообщил Джордж. «Никто не заставлял ее говорить со мной». Град вцепился в блокнот Джорджа. «А ну-ка, что тут у тебя?» Джордж не выпускал блокнот. Кроме записей его беседы с Глорией, там были и лекции по другим предметам. Градцу все-таки удалось вырвать блокнот, и он сразу же принялся выдирать из него страницы и бросать в воздух. И тут Джордж поступил совсем не по-христиански. Вырубил коротышку одним точным ударом. Он привел Граца в чувство ровно настолько, чтобы тот смог пообещать, что будет убивать Джорджа медленно. Тогда Джордж собрал свои листки и отправился домой. 2 недели прошли без каких-либо происшествий. Джорджа не слишком беспокоила угроза. Он полагал, что Грацу ни за что не найти его в каморке над гаражом декана богословской школы. Джорджу уже и не верилось в то, что приключилось с ним в тюрьме. В газетах на днях была фотография, изображающая Глорию Сен-Пьер, покидающую тюрьму под руку с Грацем. А потом как-то ночью он сидел в своей каморке и изучал энциклопедию криминологии. Джордж искал подсказки, которые объяснили бы ему, почему Глория Сен-Пьер избрала именно такую жизнь. В энциклопедии, которая должна была объяснить все, не нашлось ни слова о том, почему такая красивая, умная девушка доверила свою жизнь столь уродливым, жадным и жестоким мужчинам. В дверь постучали. Джордж открыл дверь и оказался лицом к лицу с 2 незнакомыми молодыми людьми. Один из них вежливо назвал имя Джорджа и его адрес, сверяясь с листком бумаги, в котором можно было угадать сигаретную пачку. Это был тот самый листок, на котором Глория Сен-Пьер писала биографию Джорджа, захватывающую историю мистера Зет. Джордж понял это за секунду до того, как его начали бить. При каждом ударе молодые люди величали его профессором. Они вовсе не были злы и прекрасно знали свое дело. Джордж попал в больницу с 4 сломанными ребрами, переломом обеих лодыжек, расплющенным ухом, заплывшим глазом и звоном в голове. Следующим утром Джордж сидел на больничной койке и пытался написать письмо родителям. «Дорогие мама и папа, я в больнице, но вы не должны беспокоиться». Он раздумывал, как бы продолжить, когда в палате вдруг возникла платиновая блондинка с ресницами, словно опахала. В руках у нее были какое-то растение в горшке и свежий номер настоящего детектива. Пахло от блондинки, как на гангстерских похоронах. Это была Глория Сен-Пьер, но Джордж не узнал ее, за такой маскировкой мог бы укрыться кто угодно. Глория принесла дары, однако ее интерес был чисто клинический. Ей уже приходилось видеть избитых людей. «Ты легко отделался», — заметила Глория. Она не сомневалась, что Джордж ее узнал. «Я не умер, это верно», — согласился Джордж. Глория кивнула. «Умно», — сказала она. «Я думала, ты глупее. Запросто мог бы помереть. Странно, что ты жив». «Могу я задать вопрос?» — поинтересовался Джордж. «Я думала, с вопросами ты покончил», — усмехнулась Глория. И тут Джордж наконец ее узнал. Он откинулся на подушке и закрыл тот глаз, который открывался. «Я принесла тебе цветок и журнал», — сообщила Глория. «Спасибо». Джордж хотел, чтобы Глория ушла, ему нечего было сказать ей. Он даже думать не хотел об этой незнакомке. «Если тебе нужен другой цветок или другой журнал, только скажи». «Все нормально», — проговорил Джордж. У него разболелась голова. «Хотела принести тебе что-нибудь вкусное, но мне сказали, что ты в тяжелом состоянии, так что я подумала, лучше тебе пока не есть». Джордж открыл глаз. Он впервые узнал о своем состоянии. «В тяжелом? Меня бы даже не пустили, если бы я не назвалась твоей сестрой, но тут, наверное, ошибка какая-то. Не похож ты на тяжелого». Джордж вздохнул, точнее, он думал, что вздохнул, а на поверку получилось какое-то рычание. Сквозь пульсирующую боль разноцветные круги он смог произнести: «Надо было им тебя попросить диагноз мне поставить». «Ты, наверное, злишься на меня», — сказала она. «Наверное, так твои мозги работают». «Они вообще не работают», — сказал Джордж. «Я здесь просто потому, что мне тебя жалко», — продолжала Глория. «И вовсе не намерена извиняться. Ты сам напросился и, надеюсь, урок извлек. Такому по книжкам не научишься». «Теперь я в курсе», — проговорил Джордж. «Спасибо, что пришли, и спасибо за подарки, мисс Сен-Пьер. Думаю, мне лучше вздремнуть». Джордж притворился, будто задремал, но Глория Сен-Пьер не уходила. Джордж чувствовал ее аромат совсем близко. «Я его бросила», — сказала она. «Ты слышишь?» Джордж по-прежнему притворялся спящим. «Когда я узнала, как он поступил с тобой, я его бросила». Джордж не шевельнулся. Немного погодя, Глория Сен-Пьер ушла. А еще немного погодя, Джордж действительно уснул. В духоте натопленной палаты с сотрясением мозга Джордж грезил о Глории Сен-Пьер. Когда он проснулся, больница тоже показалась ему частью сна. Пытаясь отличить сон от яви, Джордж принялся изучать предметы на прикроватной тумбочке. Среди них были цветок и журнал, которые принесла Глория. Обложка журнала вполне могла бы быть частью его сна, так что Джордж отодвинул журнал в сторону. Для чтения он предпочел прикрепленную к стеблю цветка этикетку. Надпись на ней начиналась вполне вменяемо. «Обильно цветущая герань Клементины Хичкок», — гласила она. После этого этикетка словно свихнулась. «Внимание! Это полностью патентованное растение», — говорилось на ней. «Вегетативное размножение строжайше запрещено законом». Джордж возблагодарил Господа, когда в этот бред вторгся совершенный образ реальности в лице толстяка-полицейского. Полицейский хотел, чтобы Джордж рассказал ему об избиении. Джордж поведал мрачную историю с самого начала, а пока рассказывал, понял, что не намерен выдвигать обвинения. В том, что произошло, была какая-то грубая справедливость. В конце концов, все началось с того, что он вырубил известного гангстера, который выступал в куда меньшей весовой категории. Более того, мозги Джорджа так встряхнули, что он совершенно не мог вспомнить, как выглядели избившие его молодые люди. Полицейский не стал уговаривать Джорджа, он был рад, что не придется делать лишней работы. Впрочем, одна деталь из рассказа Джорджа его заинтересовала. «Говорите, вы знакомы с Глорией Сен-Пьер? Я только что рассказал вам об этом. Она лежит через две двери от вас», — сообщил полицейский. «Что?» — поразился Джордж. «Именно так», — подтвердил полицейский. «Ее тоже избили в парке, прямо через дорогу от больницы». «Сильно избили. Состояние тяжелое», — сказал полицейский. «Почти как у вас. Сломанные лодыжки, пара ребер, два здоровенных синяка на лице. У вас зубы все на месте?» «Да», — кивнул Джордж. «Что ж», — пожал плечами полицейский, — «а она лишилась верхних передних». «Кто это сделал?» «Ее муж, Грац. Вы его поймали?» «Он уже в морге». «Наш детектив застукал Граца, когда тот обрабатывал женушку. Грац побежал, и детектив пристрелил его, так что дамочка теперь вдова». После обеда лодыжки Джорджа поместили в гипс. Ему дали кресло-каталку и костыли. Джорджу потребовалось время, чтобы собраться с духом и навестить вдову Грац, но в конце концов он вкатился в ее палату. Глория была погружена в чтение дамского журнала. Когда появился Джордж, она прикрыла журналом нижнюю часть лица. Но Глория чуть замешкалась. Джордж успел разглядеть расплющенные губы и дырку вместо зубов. Вокруг глаз все было и сине-черным. Тем не менее, волосы Глории были расчесаны, а в ушах красовались серьги, огромные варварские кольца. «Мне жаль», — проговорил Джордж. Глория молча смотрела на него. «Ты приходила ко мне, пыталась подбодрить», — сказал он. «Может, и мне удастся подбодрить тебя». Она потрясла головой. «Не можешь говорить?» Глория снова тряхнула головой, и слезы хлынули по ее щекам. «Ох, Господи!» Джорджа захлестнула жалость. «Пожалуйста, уходи», — проговорила она. «Не смотри на меня, я такая страфная, уходи». «Ты не так уж плохо выглядишь, правда?» — запротестовал Джордж. «Он и фуродовал меня», — слезы полились ручьем, — «и впортил мне внешность. И теперь ни один муфтина никогда не захочет меня». «Ну-ну», — мягко произнес Джордж, — «синяки и опухоли сойдут, и ты вновь станешь прекрасной». «Ага, фофтовными фубами? Мне и два фати, и одного нет, а у меня будут фтовные фубы, как нифинка помойная, уйду в манавки». «Куда?» — переспросил Джордж. «В манавки! Все муфины финьи! Мой муф был финья, мой отец был финья, ты финья, все финьи, убирайся!» Джордж вздохнул и убрался. После ужина он заснул, и ему снова приснилась Глория. А когда проснулся, он увидел Глорию Сен-Пьер в кресле-каталке у своего изголовья. Она была необычно серьезна. Гигантские кольца серьги Глория оставила в своей палате, и разбитое лицо ничем не прикрывало. Напротив, отважно и почти гордо выставляла его на всеобщее обозрение. «Привет!» — сказала она. «Привет!» — сказал Джордж. «Пофему ты не сковал мне, что ты фвисенник?» «Я не священник». «Но ты усихся на фифеника». «Как ты узнала?» «Из газеты». Газета была у нее в руках, и Глория громко прочла заголовок. «Фтудент богословского колледва и фаопница привступников госпитализированы в побоями пофле нападения гангфтера». «О, Господи!» — пробормотал Джордж, представив, какой эффект этот заголовок произведет на декана Богословского колледжа и на его собственных родителей, живущих в белом деревянном домике совсем неподалеку от Обашвелли. «Пофему ты не вказал мне, когда приходил?» — спросила Глория. «Ефли бы я знала, я бы никогда не говорила тех увафных вифей». «Почему?» «Потому что ты из тех муфин, которые не фвиньи», — сказала она. «Я думала, ты просто «Втудентивка! Такая же фивня, как офтальные! Просто втараешься вивти фибя, не как фвинья!» «Угу», — сказал Джордж. «Ефли ты фвифеник или учишься на него? Почему же ты не ругался на меня?» «За что?» — удивился Джордж. «За те плохие вещи, которые я делала». Она говорила серьезно. Она знала, что поступает плохо, и считала долгом Джорджа заклеймить ее позором. «Но у меня ведь пока нет кафедры». «Вафем, тебе кафедра! Ты верив или нет? Ефли верив, кафедра не нужна». Она подкатила кресло ближе. «Вкажи мне, что я вгорю в аду, ефли не изменюсь». Джордж попытался улыбнуться. «Я в этом не уверен», — проговорил он. Глория отвернулась. «Ты как мой отец», — презрительно произнесла она. «Он просял и просял и просял меня, только это ни черта не было просения. Ему просто было плевать», — Глория покачала головой. «Боже мой, какой зывалкий парфывый весенник из тебя выйдет! Ты же ни во что не веришь! Мне валь тебя!» Она развернулась и покатила прочь. Ночью Джорджа снова приснилась Глория Сен-Пьер, на этот раз шепелявая, беззубая и с гипсом на лодыжках. Такого безумного сна ему еще не доводилось видеть. Джордж смог думать об этом сне даже с некоторым юмором. Он отдавал себе отчет, что помимо сознания и души обладает еще и телом. И не винил тело в том, что оно желало Глорию Сен-Пьер. Вполне естественное желание для тела. Когда Джордж отправился навестить ее после завтрака, то полагал, что сознание и душа не принимают в этом участия. «Доброе утро», — сказала Глория. Синяки ее понемногу спадали, и выглядела она уже немного лучше. А еще у нее был приготовлен для Джорджа вопрос. Он звучал так. «Ефли бы я была домохозяйкой в кусе детифок, и детифки бы были послушными», — спросила она, «ты бы возрадовался?» «Конечно», — кивнул Джордж. «Вот что приснилось мне нынче ночью», — сообщила Глория. «Я была замужем за тобой, и в доме было полно книг и детей». Картина явно нравилась ей, но своего мнения о Джордже Глория ничуть не улучшила. «Ну», — замялся Джордж, — «я очень польщен, что приснился тебе». «Забудь», — сказала Глория, — «я постоянно вижу дурацкие сны». И потом Давис Нифон был по большей части про вставные фубы, а не про тебя. «Вставные зубы?» — растерянно переспросил Джордж. «Замечательные, большие вставные фубы», — прошепелявила она. «И каждый раз, когда я хотела что-то сказать тебе или детям, они вываливались на пол». «Я уверен, вставные зубы не должны выпадать», — проговорил Джордж. «Ты бы смог полюбить кого-то со вставными фубами?» «Конечно», — кивнул Джордж. «Когда я впрафываю, мог бы ты полюбить кого-то со вставными фубами, я не впрафываю, мог бы ты полюбить меня. Я впрафываю вовсе не это». Сказал Джордж. «Ефли мы и повенимся», — сказала Глория, — «то вряд ли надолго. Потому что ты будешь злиться, как положено, когда я буду плохо себя вести». Наступило долгое молчание, во время которого Джордж сумел-таки понять, о чем говорит Глория. Она считала себя никчемной, потому что никто не любил ее настолько, чтобы беспокоиться о том, хорошо она поступает или плохо. А раз так, она наказывала себя сама. А еще Джордж понял, что станет паршивым священником, если его не будет сердить, когда люди делают с собой такое. Без участия, стыдливость, всепрощение здесь не подействуют. Глория просила его полюбить ее настолько, чтобы разъяриться. Мир просил его полюбить настолько, чтобы разъяриться. «Замужем или нет, — сказал Джордж, — если ты и дальше будешь относиться к себе как к дешевке, а к земле Божьей как к городской свалке, то я от всего сердца желаю тебе гореть в аду». Радость Глории Сен-Пьер была сияющей, глубочайшей. Джордж еще никогда в жизни не доставлял женщине и себе такого удовольствия. И в своей невинности он предположил, что следующим шагом должна стать женитьба. Он попросил Глорию выйти за него, она согласилась, их брак был удачным и стал для обоих концом невинности.